Как у вас дела? Каких дел нет? Ну, мне интересно просто. Валентина Петровна? Да. Это, я хотел вас спросить, а почему вы вчера ограбили магазин с телевизорами? А как же я их донесла-то? Ну, не знаю, просто у нас есть досье у вас, то, что вы 70 лет ходили в качалку, качали руки. Чего качала? Руки качали. Чего? Руки. Это что такое? Ну, руки ваши, часть тела. Качала? Да. Ну, штангу поднимали. А? Штангу поднимали. А, так бы сказал, ёбаный. Валентин Петровна, ну так почему вы украли плазму? Ну-ну. Ну почему вы плазму украли? А? Чё вы плазму украли-то? Чего я украла? Плазму. Это что такое? Ну, телевизор Full HD, Sony. А как же я его донесла-то? Ну вы же руку качали, гантелю поднимали, там штангу. А, значит, телевизор могу поднять? Да. Да, ребёна мать, ещё в мире никто не поднимал телевизор. Да ладно, а рабочие? Так они четвером, троем берут. Понятно. Валентина Петровна, вы сегодня будете футбол смотреть? Нет. Ну, за наших, за сборную России болеть. С кем она играет? С греками. С кем? С Грецией. Греции? Да. Нет, я футболом не интересуюсь. Понятно. Слушайте, можно мне сейчас к вам в гости зайти? У вас кое-какие бумаги, чтобы подписали. Какие? Ну, вы потом там увидите. Ну, какие бумаги? Ну, то, что... Ну, в общем... Ну, то, что вы нам присваиваете свою квартиру. Пошел к тебе, не матери, сука ебаная, урод. Хуй тебе вместо квартиры. Соси, блядь, а квартиры не проси. Улети, правда. Блин. Ой, блин.